Приложение. Параметры рихтовщика на момент прибытия с отрядом в дальний оазис после схватки со скальпелем. Игрок-рихтовщик. Статус. Положительный. 463 958/прочерк. Уровень 69. Опыт. 12 535 175 из 12 652 864. Показатели. Интеллект 1706,1 плюс 13 плюс 65%. Достигнут четвертый предел неоспоримости. Атака 1504,36 плюс 45 плюс 43%. Достигнут четвертый предел неудержимости. Защита 2240,81 плюс 47 плюс 43%. Достигнут четвертый предел несокрушимости. Ловкость 2360,75 плюс 29 плюс 75%. Достигнут четвертый предел неуловимости. Дух Стикса 1694,03 плюс 42 плюс 57%. Достигнут четвертый предел неугасимости. Характеристики. Знания 11874 очка. Бонус к интеллекту 118. Картография 10215 очков. Бонус к интеллекту 102. Наблюдательность 14858 очков. Бонус к интеллекту 148. Удача 10313 очков. Бонус к интеллекту 103. Физическая сила 7075 очков. Бонус к атаке 70. Рукопашный бой 11877 очков. Бонус к атаке 118. Фехтование 6966 очков. Бонус к атаке 69. Меткость 6924 очка. Бонус к атаке 69. Физическая броня 11273 очка. Бонус к защите 112. Выносливость 11517 очков. Бонус к защите 115. Регенерация 25641 очко. Бонус к защите 256. Скрытность 11323 очка. Бонус к защите 113. Скорость 18303 очка. Бонус к ловкости 183. Реакция 18123 очка. Бонус к ловкости 181. Гибкость 12087 очков. Бонус к ловкости 120. Интуиция 12112 очков. Бонус к ловкости 121. Сила Стикса 11404 очка. Бонус к духу Стикса 114. Броня Стикса 11424 очка. Бонус к духу Стикса 114. Медитация 12314 очков. Бонус к духу Стикса 123. Познание скрытого 11333 очка. Бонус к духу Стикса 113. Свободно распределяемых характеристик 0 очков. Шкалы. Здоровье 6910 из 6910. Удовольствие 1706 из 1706. Спорового баланса 1504 из 1504. Жажды и сытости 2241 из 2241. Бодрости 2361 из 2361. Духа Стикса 1694 из 1694. Дары Стикса. Душелов. Постоянный бонус с учетом всех ступеней. Интеллект плюс 8. Дух Стикса плюс 8 к показателю игрока. Дар первой ступени. Фраза-активатор, запускающая действие дара на паузу. Описание дара. Позволяет игроку излечить любого зараженного на начальной стадии болезни в стадии пустыша и дать излеченному 24-часовой иммунитет от повторного заражения. Период действия дара – одни сутки, откат дара – 2 недели. Расход духа Стикса, маны на действие дара – 24 единицы шкалы духа Стикса. Дар второй ступени, фраза активатора, запускающая действие дара – мороз. Описание дара. Позволяет заморозить у другого игрока действие личины кваза. Период действия дара – 1 час. Откат дара – 2 недели. Расход духа Стикса, маны на действие дара – 38 единиц шкалы духа Стикса. Дар третьей ступени. Фраза «активатор», запускающая действие дара «плюсую». Описание дара. Добавляет любому игроку по вашему желанию плюс 1 дополнительную жизнь. Период действия дара 10 секунд. Откат дара 2 недели. Расход духа Стикса, маны на действие дара 55 единиц шкалы духа Стикса. Дар скрытой ступени. Фраза «активатор», запускающая действие скрытой ступени дара «вернись». Описание скрытой ступени дара. Позволяет изолированной тени игрока получить свободу при наличии в радиусе 10 метров подходящего вместилища. Период действия скрытой ступени дара 10 минут. Откат скрытой ступени дара 6 часов. Расход духа Стикса, маны на действие скрытой ступени дара 16 единиц шкалы духа Стикса. Дар четвертой ступени. Фраза «активатор», запускающая действие дара «эхо». Описание дара. Блокирует действие паразита в теле зараженного, нейтрализует его агрессию к игроку, повышает интеллект и из врага превращает в адекватного союзника. Внимание! Важное уточнение. Данная ступень дара применима только к зараженным с уровнем ниже носителя дара. Период действия дара – x минут. Откат дара 3 часа минус x минут, где x – величина текущего уровня игрока. Расход духа Стикса, маны на действие дара – 77 единиц шкалы духа Стикса. Сокрушитель преград. Постоянный бонус. Атака плюс 6. Дух Стикса плюс 3 к показателю игрока. Дар четвертой ступени. Фраза «активатор», запускающая действие дара «круши». Описание дара. Увеличивает игроку в 10 раз текущий показатель атаки и наделяет игрока способностью нанести смертельный удар бесконтактным способом группе лиц, находящихся вокруг него в зоне абсолютного поражения радиусом 1 метр плюс x сантиметров, где x – величина текущего уровня игрока. Период действия дара – 15 секунд. Откат дара – 2 часа 30 минут минус количество минут, равное уровню игрока. Расход духа Стикса, маны на действие дара – 77 единиц шкалы духа Стикса. Легче пуха. Постоянный бонус с учетом всех ступеней. Дух Стикса плюс 7, ловкость плюс 4 к показателю игрока. Дар четвертой ступени. Фраза «активатор», запускающая действие дара «пухом». Описание дара. Делает тело игрока невесомым и способным перемещаться в воздушном потоке. Период действия дара 25 секунд. Откат дара 1 час 15 минут минус количество минут, равное уровню игрока. Расход духа Стикса, маны на действие дара 69 единиц шкалы духа Стикса. Скрытая ступень дара. Фраза «активатор», запускающая действие скрытой ступени дара «крыло». Описание скрытой ступени дара. У игрока на 10 секунд за спиной отрастают огромные невидимые крылья, на которых без потери веса он может парить в воздухе, как орел. Период действия скрытой ступени дара – 10 секунд. Откат скрытой ступени дара – 35 минут. Расход духа Стикса, маны на действие скрытой ступени дара – 35 единиц шкалы духа Стикса. Лунное пламя. Постоянный бонус. Защита плюс 6, ловкость плюс 3, дух Стикса плюс 1 к показателю игрока. Дар четвертой ступени. Фраза «активатор», запускающая действие дара «пламя». Описание дара. Укрывает тело игрока защитной аурой, добавляющей на время действия дара плюс 40 тысяч к его характеристике физическая броня и увеличивающей на время действия дара в 10 раз его характеристику скрытность. Период действия дара 15 минут. Действие дара может прекратиться раньше при обнулении бонусных очков физической брони. Откат дара 3 часа минус количество минут, равное уровню игрока. Расход духа Стикса маны на действие дара 63 единицы шкалы духа Стикса. Всевидящее око. Постоянный бонус с учетом всех ступеней. Интеллект плюс 5, дух Стикса плюс 4 к показателю игрока. Дар четвертой ступени. Фраза активатора, запускающая действие дара, сквозняк. Описание дара. Позволяет обнаружить живых существ в радиусе 70 метров с вероятностью 100%, в радиусе 140 метров с вероятностью 60%, в радиусе 210 метров с вероятностью 20%. Период действия дара 4 минуты, откат дара 1 час. Расход духа Стикса маны на действие дара 50 единиц шкалы духа Стикса. Скрытая ступень дара. Фраза активатора, запускающая действие скрытой ступени дара «Тайник». Описание скрытой ступени дара. Позволяет обнаружить ценные артефакты на глубине до 5 метров в радиусе 80 метров с вероятностью в 90%. Период действия скрытой ступени дара 2 минуты. Откат скрытой ступени дара 30 минут. Расход духа Стикса маны на действие скрытой ступени дара 30 единиц шкалы духа Стикса. Второй шанс. Постоянный бонус. Ловкость плюс 6, дух Стикса плюс 6 к показателю игрока. Дар четвертой ступени. Фраза активатора, запускающая действие дара «Отскок». Описание дара. Позволяет отмотать время обратно на 5 секунд. Период действия дара 5 секунд. Откат дара 45 минут. Расход духа Стикса маны на действие дара 70 единиц шкалы духа Стикса. Скрытая ступень дара. Фраза активатора, запускающая действие скрытой ступени дара «Грежу». Описание скрытой ступени дара. Позволяет прозреть наиболее вероятный вариант будущего развития событий на 1 минуту вперед. Период действия дара 2 секунды. Откат дара 30 минут. Расход духа Стикса маны на действие дара 50 единиц шкалы духа Стикса. Марафонец. Постоянный бонус с учетом всех ступеней. Защита плюс 5, дух Стикса плюс 3, ловкость плюс 5 к показателю игрока. Дар четвертой ступени. Фраза активатора, запускающая действие дара «Ноги». Описание дара. Позволяет быстро разогнаться до скорости в 50 км в час и поддерживать набранный темп бега без остановок и признаков усталости в течение 1 часа. Период действия дара – 1 час. Откат дара – 7 часов минус x минут, где x – величина текущего уровня игрока. Расход духа Стикса маны на действие дара – 60 единиц шкалы духа Стикса. Скрытая ступень дара. Фраза активатора, запускающая действие скрытой ступени дара «Скачок». Описание скрытой ступени дара. Позволяет, разогнавшись до скорости 36 км в час и выше, совершить 25-метровый прыжок вперед. Период действия скрытой ступени дара – 3 секунды. Откат дара – 9 минут. Расход духа Стикса маны на действие скрытой ступени дара – 33 единицы шкалы духа Стикса. Вертикальный ход. Постоянный бонус с учетом всех ступеней. Ловкость плюс 5, дух Стикса плюс 3 к показателю игрока. Дар четвертой ступени. Фраза активатора, запускающая действие дара на стену. Описание дара. На руках и ногах игрока отрастают призрачные когти, позволяющие пальцем цепляться за любую вертикальную поверхность и без ограничений перемещаться по вертикальной поверхности во всех направлениях со скоростью до 15 км в час. Период действия дара – 45 секунд. Откат дара – 1 час 30 минут. Расход духа Стикса маны на действие дара – 45 единиц шкалы духа Стикса. Достижение. Убийца монстров первого ранга. Постоянный бонус. Атака плюс 5 к показателю игрока и членов его отряда. Защита плюс 3 к показателям игрока и членов его отряда. Ловкость плюс 25% к текущему показателю игрока. Побратим племени Вантунгов. Постоянный бонус. Атака плюс 2 к текущему показателю игрока. Защита плюс 2 к текущему показателю игрока. Ловкость плюс 20% к текущему показателю игрока. Убийца монстров второго ранга. Постоянный бонус. Интеллект плюс 10% к текущему показателю игрока. Атака плюс 5% к текущему показателю игрока. Защита плюс 5% к текущему показателю игрока. Дух Стикса плюс 5% к текущему показателю игрока. Этнограф первого ранга. Постоянный бонус. Интеллект плюс 10% к текущему показателю игрока. Атака плюс 5% к текущему показателю игрока. Защита плюс 5% к текущему показателю игрока. Дух Стикса плюс 5% к текущему показателю игрока. Постигший суть первого ранга. Постоянный бонус. Интеллект плюс 15% к текущему показателю игрока. Достижение. Убийца монстров третьего ранга. Постоянные бонусы. Интеллект плюс 5% к текущему показателю игрока. Атака плюс 5% к текущему показателю игрока. Защита плюс 5% к текущему показателю игрока. Ловкость плюс 5% к текущему показателю игрока. Дух Стикса плюс 10% к текущему показателю игрока. Навыки. Алкоголизм. 33 661 очко. Бонус к защите плюс 168. Владение шпорой. 52 579 очков. Бонус к атаке плюс 262. Ораторское искусство. 32 517 очков. Бонус к интеллекту плюс 162. Кулачный бой. 48 236 очков. Бонус к атаке 241. Легкая атлетика. 58 990 очков. Бонус к ловкости плюс 294. Тяжелая атлетика. 14 812 очков. Бонус к защите плюс 74. Торговля. 8792 очка. Бонус к интеллекту плюс 43. Штопальщик. 11 169 очков. Бонус к защите плюс 55. Телепатия. 13 717 очков. Бонус к духу Стикса плюс 68. Левитация. 59 071 очко. Бонус к духу Стикса плюс 295. Амфибия. 84 214 очков. Бонус к защите плюс 421. Гипноз. 15 629 очков. Бонус к интеллекту плюс 78. Стрелок. 2725 очков. Бонус к атаке плюс 13. Ножевой бой. 49 728 очков. Бонус к ловкости плюс 248. Хамелеон. 9436 очков. Бонус к защите плюс 47. Палач. 29 978 очков. Бонус к атаке плюс 149. Шпион. 6845 очков. Бонус к интеллекту плюс 34. Кладоискатель. 25 073 очка. Бонус к интеллекту плюс 125. Рентген. 14 293 очка. Бонус к интеллекту плюс 71. Водитель. 187 очков. Бонус к ловкости 0. Шаман. 8576 очков. Бонус к ловкости плюс 42. Телекинез. 5418 очков. Бонус к духу Стикса плюс 27. Лучник. 590 очков. Бонус к атаке плюс 2. Следопыт. 11 254 очка. Бонус к духу Стикса плюс 56. Стайер. 31 880 очков. Бонус к защите плюс 159. Вынос мозга. 7451 очко. Бонус к интеллекту плюс 37. Метатель. 2494 очка. Бонус к атаке плюс 12. Цепкость. 11613 очков. Бонус к ловкости плюс 58. Рыбий глаз. 25076 очков. Бонус к духу Стикса плюс 125. Рыбак. 12238 очков. Бонус к ловкости плюс 61. Саламандра. 2521 очко. Бонус к ловкости плюс 12. Инвентарь. Персональная ячейка для шпоры. 1 штука. Дополнительные ячейки. 105 штук. Задание на игру. Эпическое задание «Опекун хранителя». В течение 29 дней доставить игрока Скунс в замок Ордена Хранителей. Осталось воскрешений 88.